Глава 11. Эля. «Денис!» — машу я перед его глазами. Я говорю «потанцуем» и киваю в сторону танцпола, на котором пляшут гости Зары. Словно возвращаясь из глубоких размышлений, он трёт рукой лицо, убирает со стола локти и переводит взгляд на меня. «Ты же знаешь, что из меня так себе танцор», — натянуто улыбается Денис. «Иди, оторвись с друзьями», — подмигивает он. Я решаю остаться за столом. Как бы ни было сложно, но сейчас я просто обязана преодолеть себя и сделать вид, что поддерживаю его. Знаю, он очень надеется, что этот мальчишка окажется его сыном. Стоит только вспомнить все его разговоры о детях. Уже жалею, что была так категорична в этом вопросе. Лучше бы пообещала родить. По крайней мере, он бы знал, что после свадьбы у нас будут дети. И тогда не вцепился бы клещами в этого мальчонку. «Переживай, что тест не выявит отцовство?» Я участливо заглядываю в его лицо и провожу рукой по рельефной спине. «Но ведь ты сам говорил, что мальчонка твоя копия». Улыбаюсь я и ободряюще пробегаюсь пальцами по его плечу. «Значит, выше нос, папочка». Денис вздыхает и переводит на меня уставший взгляд. «Спасибо, милая», — печально улыбается он и крепко сжимает мою ладонь. По пути на день рождения Зары я поговорила с ним. Дала понять, что ничего не имею против ребенка, а мой всплеск ярости, который случился в его кабинете, вызван лишь тем, что я узнала обо всем из сплетен. «И ты правда будешь готова принять его?» — спросил тогда Денис. «А ты думал, что я поставлю тебя перед выбором? Я или сын? Ты правда так подумал?» Я обиженно уставилась на него и, поджав губы, добавила. «Все, кто тебе дорог, дороги и мне, если ты это еще не понял». Он обнял меня, прижал к себе и, не обронив ни слова, поцеловал в макушку. И этого мне было вполне достаточно, чтобы понять. Он мне верит. Но потом Денис вонзил нож в самое сердце. «А если ты так переживаешь за Анну, то знай, я разрешу ей видеться с ребенком. Она будет приезжать к нам, или я буду отвозить его к ней». Дальше я уже ничего не слышала. Салон машины словно наполнился едким дымом. В нем где-то отдаленно слышался голос Дениса. Перед глазами замелькали картинки. Как какая-то девица приезжает к нам в дом, как Денис уезжает со своим сыном к ней, и его нет до позднего вечера. Этого допустить нельзя. Не хватало еще, чтобы эта Аня дневала и ночевала в нашем доме. Этот ребенок — одна большая проблема, свалившаяся на мою голову, как снежный ком. Сплошные нервы из-за него. Ни о чем больше не могу думать ни о свадьбе, ни о девичнике, ни о работе, ни о переезде в новый дом. Я больше не чувствую себя счастливой невестой, у которой одна забота — приятные свадебные хлопоты и планирование медового месяца. А будет ли у нас этот медовый месяц? Или проведем его втроем, вместе с его новоиспеченным сыном? Ах, да, еще и Анну прихватим с собой. Она же не сможет без ребенка так долго. «Порко кане!» — сжав губы, мысленно ругаюсь на родном языке и до боли впиваюсь ногтями в ладони. «Порко кане! Черт побери!» — перевод с итальянского. «Я безумно люблю Дениса и не желаю его ни с кем делить, даже с сыном, потому что к нему, как приложение, идет эта Анна». Я уже изучила ее страницу в соцсети, и, надо заметить, она очень даже в его вкусе. Скромная учительница, симпатичная, худенькая. Ой, все, все, все. Я тру виски, чтобы не сойти с ума от ревности. Не будет этой Анны в нашей жизни. Не будет. Надеюсь, план Жанны сработает, и горничная поможет нам избавиться от этой проблемы. Конечно, поможет, успокаиваю себя я. Иначе не получит тройной оклад, который я ей пообещала. Официант ставит перед нами горячее. Я отвлекаюсь от скверных мыслей, и мы приступаем к еде. «Ты сдружилась с Жанной?» — неожиданно спрашивает Денис. И в моем горле едва не застревает кусок рыбы. Делаю невозмутимый вид, отмахиваюсь. «Не то чтобы прямо сдружилась. Так, общаемся». Жуя, отвечаю я. «Жанна — единственный адекватный сотрудник из всего твоего персонала». «Серьезно?» — с ухмылкой спрашивает Денис. «Почему так считаешь?» «Сегодня случайно узнала, как меня называют за глаза». Невозмутимо поднимаю бровь я. Интересно». Денис кладет вилку, вытирает губы салфеткой и разворачивается ко мне полубоком. «И как же?» — улыбается он. «Элеонора Зладияновна!» — чеканю я, делая вид, что меня нисколько не обижает такое прозвище. Денис смеется, тянется к тарелке с ягодами и через секунду прикладывает к голове две клубнички, изображая рожки. «Элеонора Зладияновна!» — хмуря брови, тянет он. Чувство юмора у него не отнять. Обожаю, когда он шутит, даже по такому идиотскому поводу. Мы смеемся над прозвищем. Денис убирает ягоды от темных волос, кладет их в мою тарелку. «Неужто так строга к своим подчиненным?» Взяв меня за руку, он пристально смотрит в глаза. Я уже пожалела, что вообще ляпнула об этом. Денису важно, как к его будущей жене относятся друзья и коллеги. И зачем-то сама же даю ему повод засомневаться во мне. И где моя голова? «Сама не понимаю», — пожимаю плечами я. «Вроде и всегда с ними вежливо, обходительно, и стараюсь не журчать по каждому пустяку». «Не журчать?» — улыбается Денис. «Ну?» Я щелкаю пальцами. «Не жур...» «Как там это слово?» «Журить?» «Да, точно. Стараюсь не журить их. Но женская половина коллектива меня явно недолюбливает. И я знаю, в чем кроется причина», — вздыхаю я. «И в чем же?» — прищуривается Денис. Однажды слышала, как две горничные говорили. «Неужели в Италии нет свободных мужчин? Нет же, приперлась сюда, чтобы выскочить замуж за русского!» Закатываю глаза я. «Как я понимаю, им очень жалко отдавать тебя в мои руки. Только Жанна оказалась дружелюбной», — заключаю я. «Ты всего месяц на должности управляющего. Они просто к тебе присматриваются», — поддерживает Денис, — и в этот момент его отвлекает звонок. Он выходит из-за стола. Я привожу себя в чувство от бесконечного вранья. Ей-богу, ради этих отношений мне приходится очень много импровизировать. Конечно же, не было никакого разговора горничных, но я же должна была выкрутиться и дать понять, что меня недолюбливают из зависти, а не из-за натянутых отношений с работниками отеля. Подумаешь, пару раз на кого-то прикрикнула или за дело лишила премии. Не вижу в этом ничего страшного. А еще Денис не знает, что я была знакома с Жанной еще до переезда в Россию.